Ищу тебя я по свету. Вот бы ты у меня появилась, ну или хотя бы ты мне приснилась. Не искал бы я тогда тебя по свету, но нету у меня тебя, нету. Я искал в предрассветных зорях и в кричащем от штормов море, и в садах белых солнцем залитым, и в полях белым снегом укрытым. Обошел для тебя всю планету, но нету у меня тебя, нету. Мысли мои, мечты, все о тебе, все ты, где же ты, тайну мне открой. Песни, цветы, тебе рифмы, стихи, тебе все о тебе одной. Мне шептал ветер, ты чудесна, что в моих мечтах тебе тесно, чтоб тебя отпустил я на волю, но забыл я к мечтам все пароли. Пойду дальше я искать тебя по свету, ведь нету у меня тебя, нету. Мысли мои, мечты, все о тебе, все ты, где же ты, тайну мне открой.